Темно-серый костюм услышал, как старик заплакал. Я сказал ему, Мартин, что не срал уже 2 недели, а он говорит, на небесах тебе это не понадобится. Ведь добрый, правда? Очень, действительно, очень добрый. Бери 2 разных сыра. Всегда 2 разных. Один для мышки, другой для холодильника. Хорошо. И ветчина немного тоже не повредит. С яичными клёцками и красной капусткой. Только сахара не надо. Поспи. Темно-серый костюм услышал, как плотная куртка поднимается с кровати. Услышал, как он целует полосатую ночную рубашку. Услышал шаги. Услышал сдавленный шепоток. Темно-серый костюм подкрутил усиление до максимума. «Мартин! Мартин!» — хриплый, требовательный шепот старика. Шаги плотной куртки остановились у двери. «Зашей это в подкладку куртки!» «Так старый прохвост все-таки пребывает в здравом уме!» Темно-серый костюм потянулся к блокноту и составил шифровку для Лондона. Глава 7. Переходя реку по мосту сонетов, на прямом пути от дома президента к квартире Дональда Трифузиса во дворе боярышника, расстроенный Адриан с силой прихлопывал по каждому каменному шару, что расположены вдоль всего этого благородного сооружения. Ему ненавистны были воспоминания о заседании, о наслаждении, с которым Гарт Мензис зачитывал статью из Cambridge Evening News, о непристойном веселье, которое перло из физиономии команды BBC. Все они смеялись над Трифузисом. «Ад и расплавленное дерьмо», — сказал себе Адриан. «Уж кто-кто, а Дональд?» Подрабатывать в чайной, так это называют в Америке, секс на скорую руку в общественной уборной. «Плохие новости, Адриан», — сообщил ему этим утром президент. «Дональд подался в сортирные ковбои и влип. Говорит, что в 10:30 должен предстать перед судом. Evening News, разумеется, напишет об этом, а нас завтра должны показывать по национальному телевидению. И что нам, черт подери, теперь делать?» Адриан вспоминал, как он, распаренный после крикета, валялся летними вечерами на диване Дональда. И те недели, когда они в пору прошлогодних каникул делили 1 на 2 гостиничный номер то в Вене, то во Флоренции, то в Зальцбурге. Да старик даже к плечу Адриана ни разу не прикоснулся. А с другой стороны, с чего бы он стал прикасаться? В университете пруд пруди долговязых томных первокурсников куда более аппетитных, чем Адриан. Не исключено к тому же, что Дональд склоняется в своих вкусах скорее к Ортону, чем к Одену. Джо Ортон. 1933-1967. Английский драматург. Оден. 1907-1973. Английский поэт. Возможно, только анонимный грубый перепих его и распаляет. Оно, конечно, живи и жить давай другим, но лучше бы ему было лапать Адриана, чем преклонять колени перед каким-нибудь сальным шоферюгой, у которого имя Леви Стросс ассоциируется единственно с джинсами, а отсосав у него выблевать после и свою репутацию, и карьеру, и образ жизни. Для Адриана это было последнее университетское лето. Но когда бы он ни шел по мосту и чем бы ни была занята его голова, он всякий раз не отказывал себе в удовольствии окинуть взглядом парки, зеленую вереницу лужаек и ив, раскинувшуюся вдоль реки за колледжами. Когда на Кэм опускалась вечерняя дымка, несуразная красота этого места повергала Адриана в глубокое уныние. Уныние, вызванное тем, что он находил себя неспособным должным образом на нее откликаться. Было время, когда сочетание присущих природе и человеку совершенств заставляло его поеживаться от наслаждения. Теперь же той частью Адриана, что отвечало за чувства, завладели дела человеческие и долг дружбы, а природа и разного рода абстракции остались ни с чем. Дональд Трифузис — уринальный уранец, сортирный садомит. Кто бы мог подумать? А Адриана, который сам был не чужд сексуального авантюризма, прелести обращенной в эротический салон общественной уборной не пленяли никогда. Был один случай, вскоре после его изгнания из школы, когда у него схватило на автобусной станции в Глостере живот, ему пришлось забежать в мужскую уборную. Сидя в кабинке и ласково понукая свою толстую кишку к действию, он вдруг увидел записку, которую кто-то просовывал сквозь неприятно большую дырку в стенке, отделявший его от смежной кабинки. Адриан принял записку и прочитал ее, руководствуясь скорее невинным духом гражданственной участливости, нежели чем-то еще.